На долгих стоянках крикливые и нарядные бабы продавали неряшливую сирень и первую землянику, и Маруся, разглядывая с палубы толкотню на деревянной пристани и многосложные наряды провинциальных дам, весело объясняла Челдонову, почему передвижники — это не искусство, а просто жалкое подражание тому, чему подражать грех, понимаешь, именно грех. Вон-вон, посмотри вон на ту тетку с пирожками. Просто прелесть, правда? Лоб хоть поросят об него бей, а глазищи, глазищи-то какие, чудо! Разве можно передать такое красками или пусть даже словами? Маруся на секунду задумывалась. Разве что сыграть, как фугу. По мне, так эта баба даже грандиознее фуги. И Маруся, музыкальная, как все Петоврановы, принималась негромко напевать что-то густое и титаническое, действительно похожее на торговку на пристани, которая легко на весу держала огромную корзину с огненными, укутанными в тряпки, новорожденными пирожками. Пирожки были толстые, сытные, с ливером, луком и гречневой кашей. «Ужасные!» — смеялась Маруся, присаживаясь на корточки и делясь простонародным лакомством с вислогрудой дворняжкой, которая льстивым вьюном крутилась у ее ног. «На-ка вот, мамаша, угостись. Много у тебя щеняток, а? Признавайся!» Дворняжка жадно хапала ароматное тесто, не забывая при этом всей задней частью сигнализировать самую пылкую приязнь к новоиспеченной госпоже Челдоновой. Щенят у дворняжки было семеро, и всех их пару часов назад утопил в выгребной яме лавошник. Человек не злой и даже не жадный, а просто, как и положено истинному самаритянину, разумный и рассудительный. Он мог легко прокормить суку и ее приплод. Но 8 собак ему были просто не нужны. И дворняжке еще предстояло узнать об этом. А пока... пока все было хорошо. И солнце, и пережаренное, с луком начинка. И ласковая рука в белой перчатке, которая почесывала то за ухом, то за гривок, и всякое дыхание, славила Господа. И даже казалось, что ему это не безразлично. Маруся в последний раз потрепала полурастаявшую от счастья дворняжку по холке и повела мужа гулять по кукольному плесу, маленькому, прелестному, похожему на жемчужину, убежавшую в траву из чьей-то булавки, жемчужину чуть запыленную, не идеально ровную, но все равно настоящую. В торговых рядах орали, рвали гармонику, совали зевакам в лицо баранки, пахучую мануфактуру и знаменитую местную пряжу. И обоим, и Челдонову, и Марусе было ясно, что оба не ошиблись, и это только начало чудесного, долгого путешествия. И кажется, все будет действительно, как обещано, и их ждет жизнь мирная, долгоденствие. Любовь друг к другу в союзе мира, и дарована им будет от росы небесной свыше и от тука земного. И исполнятся дома их, пшеницы, вина и елея, и всякой благостыни, так, чтобы они делились избытками с нуждающимися. А раз так, то и не страшно было потом, когда-нибудь, умереть в один день. И все обещанное сбылось, буквально по пунктам, кроме одного. Через год счастливейшего супружества Маруся еще как-то отшучивалась от расспросов родни, желавшей во что бы то ни стало покачать на коленях внуков. Еще через год забеспокоилась сама. Несколько лет, несомненно, худших в жизни Челдоновых, ушло на отчаянную, никому невидимую борьбу. Особенно тяжело Маруся, необыкновенно чувственная и оттого особенно целомудренная, переносила врачей. «Пройдите за ширму, разденьтесь, пожалуйста». Уверенные мужские руки пыточные инструменты, скомканный в кулаке потный, звука не проронивший платочек. Унижение, ужас, унизительная надежда. Раз за разом, один к одному. Были пройдены решительно все круги ада. Поездки на воды и на грязи, университетские дипломированные светила, дорогие частные доктора, безвестные лекари, которые с Анной Никеевной вон просто чудо сотворили. Причем сама Анна Никеевна, знакомая знакомых чьих-то знакомых, была уже совершенно безлика и анонимна, как денежная ассигнация. Только в отличие от ассигнации, с ее помощью нельзя было купить даже золотника счастья. В ход пошли даже стремительно входящие в моду гомеопаты, и от похода по бабкам, знахарям и колдунам Марусю спасла только врожденная душевная брезгливость. Причем дело было даже не в грехе, а в том, что ушлые, метафизические прихвостни, многие из них, кстати, брали за визит столько, что постыдился бы и самый алчный эскулап, обещали своими торопливыми наговорами, накрест подшитыми полотенцами и сломанными свечками изменить волю самого Бога. А Маруся, как никто другой, всей своей сутью чувствовала, что это именно его воля — не давать им с Сережей детей. Противиться этой воле было бессмысленно. Можно было только попросить, как просишь родителей, подарить к именинам куклу с фабрики Саймона и Хальбига. Но взамен литой восковой красавицы в модном шелковом наряде всегда рискуешь получить очередную копеечную книжку про медведя, а то и отеческую оплеуху. Но Маруся не боялась оплеух. Она всего лишь хотела знать, почему и за что ей отказывают. Почему и за что именно ей? Походы по врачам, на которых настаивал Челдонов, были для нее чем-то вроде вериг для юродивого. Еще одно испытание, неистово истязающая плоть, но взамен также неистово прокаляющая дух. Главное было другое. Икона Божьей Матери, взыскание погибших. Икона родителей Богородицы, праведных Иоакима и Анны. Икона праведной Елизаветы, матери Иоанна Предтечи, мощи святого мученика-младенца Иоанна в Киево-Печерской лавре, чудотворная икона Толкская в Толкском монастыре, рядом с ней на поручнях икона Божьей Матери Знамени, под которой нужно трижды проползти и слезно молить Пресвятую Богородицу. Маруся проползла и плакала так, что из храма ее вывели под руки. Еще был Зачатьевский монастырь и чудотворная икона Милостивая и мощи преподобной Софии Суздальской. Духовник Маруси, отец Владимир, сухой, лукавобородый, седой старичок, который крестил и окормлял, кажется, все потомство Питаврановых, посоветовал написать в Афонский монастырь Хиландр. И через 3 месяца, никем не замеченного ожидания, Маруся получила от афонских монахов бандерольку с кусочком лозы святого мироточивого Симеона, плодоносящей уже 1000 лет. Кроме черствой веточки, в посылке была иконка святого Симеона и 3 изюминки. Их полагалось съесть бесплодным супругам, 2 жене, 1 мужу, предварительно проведя 40 дней в строгом посте, без вина, варенья и елея. На практике это означало хлеб, воду да сырые овощи. Отец Владимир сказал, что Симеонова лоза — средство вернее верного. Челдонов поста не выдержал. Через неделю сорвался, пошел, как наголодавшийся пес, за ароматом щей, Я помнился только в трактире среди пахучих ямщиков и самого затрапезного люда. Миска перед ним была пуста до блеска, половой, ловко заложив руку за спину, уже тащил поднос с вареной говядиной, слезоточивым хреном и солеными огурцами. Челдонов, сгорая со стыда, махнул на себя рукой и, чтобы усугубить ужас падения, потребовал говядине водки. А Маруся не сдалась, не отступилась, только от слабости почти перестала бывать на людях, и соскучившийся по дочери Петовранов-старший заглянул к молодым сам. Челдоновы тогда снимали полдома на Поварской. Сергей Саныч был на хорошем счету, и, если учесть еще и частные уроки, зарабатывал совсем-совсем недурно. Петовранов молча посмотрел на Марусина обглоданное мукой и голодом лицо и за рукав вывел Челдонова за дверь. «Я вам дочь свою доверил, Сергей Саныч, не для того, чтобы она свихнулась», — сказал он тихо, но так страшно, что Челдонов, как нашкодивший пацан, спрятал враз вспотевшие руки за спину. Тестя он любил и после свадьбы подружился с ним еще крепче, чем раньше, без условностей, без обязательств. Впрочем, по-другому дружить не умели оба. «Я отговаривал, Никита Спиридоныч, но отец Владимир благословил на пост, сказал только воздержанием и молитвенным подвигом». Петовранов-старший пожевал в кулаке роскошную бороду, потом дернул, будто хотел оторвать. «Отцу Владимиру, старому дураку, я еще морду набью», — пообещал он. «Но ты, Сережа, ты же математик, ученый человек. Как ты мог распустить дома такие дикие, первобытные суеверия?» Челдонов растерянно молчал. Слышать такое от профессора богословия было невероятно, даже жутко. Но еще жутче была Маруся, ничуть не изменившая прежнего веселого, ровного, внешнего тона, и вся скорченная, ни за что изуродованная внутри. Тем же вечером к ним пришел встревоженный отец Владимир. Вразумлять слишком далеко заблудшее духовное чадо. И Челдонов, лакомя старенького священника чаем с вареньем, безотчетно искал на его сморщенном от пожизненной умиленности лице следы побоев. Кулаки у старшего Петовранова, несмотря на архиерейские учености, были такие, что любой купец позавидует. Но Маруся никого не послушалась, продолжала нести свой одинокий, никому не нужный пост. И Челдонов, на коленях, со слезами умолявший жену не губить себя, не губить их обоих, понимал, что все напрасно, все зря. Ничего эти слезы и мольбы не изменят. Маруся была упряма и по наследству, и по-своему. И не было в этом упрямстве ничего костного, дикого и больного. Она просто хотела знать, за что и почему. Через 40 дней присланные с Афона изюминки были съедены с молитвой, с трепетом, с невероятной, глазом видимой надеждой. Все напрасно. Дверь не отомкнулась. Не вышел даже швейцар, чтобы передать, что никакого ответа не будет. Маруся подождала еще немного и тихо вернулась к себе. Все к боязливой радости Челдонова стало как будто прежним. Прекратились пастыри и доктора бесконечное, доломоты в коленных чашечках бдения перед иконами. Челдоновы сидели за воскресным столом. Было снова лето и утро, белые занавеси в столовой вздувались и опадали, вздувалось и опадало за ними зеленое и золотое, и батистовое платье на Марусе было прохладным сверху и огненно-гладким внутри. «Агаша войдет, и будет стыдно», — упрекнула Маруся Челдонова, ласково шлепнув его по лбу чайной ложечкой, тоже горячей и гладкой. «Не войдет», — пробормотал Челдонов, воюя с крошечными, скользкими пуговичками и шелковистой тесьмой. «Я ее за самоваром отправил, теперь часа два не дождешься». Маруся все еще мягко отводила его руки, но он слышал, чувствовал, как сбилось ее дыхание, и знал, что через минуту все будет по-другому. Вкус, жар, аромат. Отзывчива она была удивительна, невероятна. О такой возлюбленной можно было только мечтать, если бы Челдонов смел, конечно, мечтать о чем-нибудь подобном. «Подожди, Сережа», — сказала Маруся. Верхняя губа у нее всегда мгновенно вспухала от поцелуев, и это была ее особенная Марусина прелесть, от которой еще больше дрожали у Челдонова руки и кружилась голова. «Мне нужно съездить в Кострому, к Федоровской Божьей Матери». Челдонов потрясенно отстранился, не понимая, как она, такая чуткая, могла вдруг все испортить. И это утро, и солнечные законные пятна, и прозрачные медовые подтеки на столовом ноже, и вкус собственных губ. «Это будет в последний раз, Сережа». Маруся легко погладила мужа по щеке. «Честное слово, в последний раз. Я обещаю». В Кострому они поехали вместе. И хотя оба изо всех сил старались держаться, как обычно, это оказалось невеселой тенью их чудесного свадебного путешествия. Чудотворная икона Федоровской Божьей Матери, писанная самим евангелистом Лукой, обитала в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре, вызывающе богатом, белокаменном, похожем на зачерствевший кремовый торт. Троицкий собор Челдонов не пошел, остался снаружи, из деликатного крестьянского страха помешать, напортить что-нибудь своим корявым присутствием. Маруся, все еще сильно осунувшаяся, низко повязанная простым, сероватым в капочку платочком, оглянулась на мужа с порога, будто боялась или не решалась сделать последний, действительно, последний шаг. Губы ее безостановочно, беззвучно шевелились, и Челдонов знал, что Маруся молится матери, Богородице Анне. «Дашь плод чрева призывающим тебя. Разрешаем рак их бесплодие, и яко разрешение бесплодия, бесчадных жен, благочадный сотвори ублажающих тебя и славословящих Бога-человека, внука твоего и Создателя и Господа. Поразителен мир, где даже у Бога есть бабушка, и бабушке этой можно пожаловаться не только на разбитые коленки, но и на разбитое сердце.